Справилась она с ней ловко, кстати, после чего взялась подбирать набор немедленного медицинского реагирования в сумку. А я подошел к зеркалу и посмотрелся. Да, тот еще вид. Даже непонятно, как она решилась с такой мордой куда-то ехать. «Не возражаешь, если я в душ залезу?» — спросил я с понятным намеком. Она кивнула и просто повернулась ко мне спиной, сидя почти в полуметре. «Ладно, и на том спасибо. В местной душевой раздеваться с моим ростом и габаритами вообще проблематично. Да и шкафы все здесь». Помылся, стараясь экономить воду, включая и выключая ее, заодно постирал платок. Без него теперь никуда, очень уж мертвецами вонять в этом мире стало. Приоткрыл дверь, нашарил полотенце, висящее снаружи, вытерся, завернулся, вылез. И чуть не упал, наткнувшись на почти голую, лишь в одних крошечных трусиках девушку. На плече у нее висело полотенце из ее запасов, в руке был несессор с туалетными принадлежностями. Никакого призывного смысла ее действия не несли, она просто разделась для вечернего туалета. В чем проблема? Я подумал, да и решил, что ни в чем. Разве что я все равно отметил стройность, почти полное отсутствие груди, красивые загары, длинные худые ноги. А заодно разглядел ее без этой нелепой шапки. «Вообще миленькая, если честно», — сказал только. «Долго не плескайся. Здесь всего 75 литров воды в баке, потом ее где-то добывать надо будет». «Понятно», — кивнула она и зашла в душевую. А я быстро оделся в незагаженное кровью и сел к столику. Надо разобраться с трофеями и что-то придумать с вооружением Дрики. Безоружных у меня в команде быть не должно. Мало головой по сторонам крутить. Надо уметь выстрелить в то, что видишь и что тебе угрожает. Девушку в трусиках я рассмотрел хорошо, поэтому мысль про дробовик отмел сразу. 12-й калибр точно не для ее плеча. Да и просто опрокинуть может. А будь кто покрепче, трофейный самозарядник оказался бы вполне достойным оружием, из него промахнуться сложнее, чем из того же пистолета. Хорошо, отставим ремингтон в сторону. Пистолеты. У меня целых два прибавилось. Один 45-го калибра и в руке вполне удобный, но вот проблемка, калибр у него аж 45-й, тоже не для ее руки. А еще берета с Таурусом, что одно и то же, собственно говоря, тоже не под ее руку. Рукоятки у них здоровые, даже для меня великоваты, хотя при этом калибр разумный и отдача не пугает. Выложил перед собой, посмотрел на черную берету и серый Таурус. И что делать, учить на них? Не думаю, что хорошая идея, да и тяжелые они для девчонки, тем более такой хрупкой. Но другого выбора нет. Револьвер ей не дам, он для нас обоих последний шанс, пусть у меня будет так надежнее. Затем мой взгляд упал на Хеклер, и я задумался. Меткость у этого пистолета-пулемета отличная, равно как и кучность, я в этом не далее, как сегодня убедился. Но все это не только из-за конструкции, но еще и из-за веса. Машинка увесистая, 2,5 килограмма, насколько я помню, и это без магазина. А патрон все же пистолетный. При этом не слишком тяжелая для двух рук даже для девчонки. Ухватистая и прикладистая. Темп стрельбы высокий, и есть режим очередей по 3 выстрела, не надо даже отсекать учить. В принципе, за день можно обучить пользоваться, и патроны у меня есть, считай, еще 1000. Сотню потратить на обучение и вперед. Даже 90 хватит, как раз 3 магазина. И будет мой человек, который как-то прикроет спину в случае чего. Схлопотал бы я прикладом, если бы со мной кто был. Мог схлопотать, но мог и не схлопотать. Так, а что у меня с остальным? Есть М4, главный плюс которого автоматическая стрельба. И есть самозарядный ЗИК, который не откажет при случае. А М4 отказать может. С чем гулять будем? И что делать со вторым стволом? А второй ствол будем чистить. Кстати, надо бы, чтобы мне Джефф показал, как это делается. Не то чтобы сам не пойму, но разбирать и чистить эту систему не приходилось, только стрелял в тире. А Джефф у нас, напомню, стрелковый инструктор. Кстати, из обоих карабинов тоже вполне можно научить стрелять девушку. Отдача у них терпимая, баланс хороший. Подумаю над этим позже. Я повесил себе на пояс кобуру подруги, запихал в нее пистолет, добавил один магазин, а затем все их развесил на поясе с другой стороны. Нормально, можно ходить. Все время в разгрузке жарко, в лагере можно и попроще. И карабин каждую секунду носить не надо. У нас фишка на скале сидит. А соберусь на выход? Думать придется. Кругеру кобура с подсумками поясными, которые на разгрузку не цепляются. Придется на выходы Тауру составлять. Наверное, иначе неудобно будет. А Ругер он будет для дома и на всякий случай, например, чтобы не надо было перевешивать кобуру взад-вперед. Или его можно будет на что-то сменять, хоть нет у меня никакого желания это делать. 45-й калибр бывает очень хорош, например, как тогда, когда мы с Джеффом в живчика палили. За спиной хлопнула дверь душевой, я непроизвольно скосил глаза и сразу отвернулся. Теперь и трусы лишней деталью оказались. И самое смешное, что во всей этой ерунде никакого сексуального подтекста. Меня как бы удивить этим сложно, я просто традиционалист в какой-то степени, если дама не одета, то вежливо отворачиваюсь. Она тоже не соблазняет меня, даже не думает об этом, а в силу общего пофигизма раздевается как и где ей удобно, при этом вовсе не отрекаясь от некой внутренней невинности, которая из нее так и прет. Смешно. Ладно, притремся как-нибудь. «Дрика, у тебя есть что-то практичнее этих джинсов в рюкзачке?» — спросил я. «Ну...» Судя по голосу, она заметно задумалась. «Для тенниса есть шорты с кроссовками и для спортзала». Задумался и я. «А вот если бы тебе, скажем, пришлось быстро-быстро убегать от толпы мертвецов, ты в чем бы побежала?» Отвечать она не стала, просто кивнула и полезла в рюкзак. Оттуда были извлечены белые кроссовки и ярко-красные брюки для фитнеса. «Да». Маскировочные свойства стремятся к отрицательной величине, но зато никакого риска, что они самопроизвольно свалятся на бегу или она запутается в штанинах. Когда она начала переодеваться, я решил посмотреть в окно и наткнулся на настоящее зеркало. Снаружи была тьма, а внутри горел свет. Тогда я смирился и полез в шкаф, где хранились патроны. Надо материальную компенсацию от Марка раскассировать. Через минуту в поле зрения появилась девушка в белой майке, кроссовках и красных спортивных брючках. От странной шапки она избавилась, завязав волосы цветной банданой. Нормально. Может и неопытная, но соображает быстро. Попросил пересмотреть туалет в сторону практичности и, пожалуйста, даже излишек браслетов и колец сняла. «Смотри», — сказал я, взяв со стола бандольера к Хеклеру и отстегнув с него почи с магазинами. «Это твое оружие. Без него вообще не выходи из трейлера, чтобы здесь висела рукоятка под локтем». Я ткнул пальцем ей в бедро, показывая, где должна оказаться кобура. Затем я нацепил кобуру с пистолетом и почи с тремя запасными магазинами на подвесную и отдал все это девушке. «Надевай. Все понятно, как делать?» «Понятно», — немножко растерянно сказала она. «Но я же стрелять не умею». «Стрелять завтра учиться будем, а сегодня привыкай без этого утюга даже в туалет не ходить», — сказал я, затем добавил, секунду подумав. «Вообще даже сейчас чуть-чуть поупражняемся». После того, как она надела подвесную и подогнала по росту и с трудом по комплекции, я выронил магазин из беретты в ладонь, пощелкал курком, дал ей это сделать. С трудом, но справляется, не хватает силы в пальцах для самовзвода. Ствол гуляет и не слабо. Но пока можно с предварительным взводом курка для первого выстрела, а дальше автоматика заработает. Показал ей, как делать, получилось лучше. Потренировал минут 10 с предохранителем, с затворной задержкой, затем показал, как магазин менять. Попросил повторить. Вроде бы все запомнила, хоть и делала неуклюже и неуверенно. Великоват пистолет для нее? Великоват. Надо искать что-то поменьше и покомпактнее, Глок, например. Да много что подойдет на самом деле, а берета не только большая, но еще и тяжелая. Без патронов килограмм весит. Не для Дрики с ее хрупким сложением оружия. Но в любом случае пусть носит, что есть. Так, с пистолетом ясно, выбор все равно невелик. Забрал черную тяжелую берету, отложил в сторону, поднял со стола МП-5. «Завтра научу пользоваться еще и вот этим», — дал ей оружие в руки. «Это уже серьезное оружие, никто к тебе не подойдет. Будет твоим, пока мы вместе. Понимаешь, зачем это надо?» «Чтобы могла тебе помогать?» «Какая умная девушка!» — восхитился я. «Ты уверена, что искусством обучалась?» «Уверена. Туда только умных и берут». Слегка улыбнулась она, явно оставшись довольна похвалой. «Ну и славно. А сейчас будем учиться набивать магазины. И к пистолету, и к пистолету-пулемету. Это важнее всего на самом деле. А завтра уже стрельбой займемся». Я сделал приглашающий жест к столу. Как оказалось, она была еще и дисциплинированной. Повторяла все старательно несколько раз, хотя пальцы заметно устали, сжимая тугие пружины новеньких магазинов. Но не жаловалась и, кажется, даже была довольна. Хотя я ее, если по-честному, понимаю. Сидишь ты в совершенно дерьмовой ситуации, уже практически прощаешься с жизнью. Потом что-то совершенно случайно происходит, и ты вдруг среди людей, и тарахтит движок, и мертвецы далеко, и есть свет, и безопасность, и оружие, и помирать совсем не надо, никто на этом не настаивает. А если тебя еще и учат самого себя защищать, после того, как ты точно выяснил, как выглядит смерть в самой плохой ее разновидности, заниматься будешь старательно». Но все же здорово, что с ней нянчиться не надо. Пока, по крайней мере. Тут у меня опять задергало щеку, и настроение изрядно испортилось. Заражения мне только не хватает. Ладно, что там Джефф от меня хотел? Я сгреб со стола дробовик с патронташем и вышел на улицу. Над столом светила маленькая лампочка. Из трейлера Паблита доносился детский смех. Майк уже сменился и сидел рядом с Джеффом и Паблита за столом, вполне идиллически попивая пиво. И не подумаешь, что вокруг конец света наступил. Увидев меня, Майк нагнулся под стол и извлек из переносного холодильника еще банку, подкинул мне. «Откуда роскошь?» – удивился я, со щелчком вскрывая жестянку. «В соседнем складе нелегально хранили», – усмехнулся Паблита. «Когда мы наш склад разоряли, как раз соседи и приехали. Вот и поделились со мной по старой дружбе. Есть еще две коробки виски, хочешь?» «Взял бы бутылку на всякий случай», – кивнул я, вспомнив о вчерашней трясучке перед сном и лечении коньяком. «А вообще пиво – это роскошь и милость Всевышнего». «Согласен», – кивнул Джефф. «Ты к чему это все вынес?» – он показал на дробовик и патронтаж, который я выложил на стол. «Планирую поделиться трофеями, мне все равно столько не надо», – сказал я, подталкивая все это богатство к Паблито. «Бери, тебе дробовик нужен». Майк протянул руку, подтащил к себе Ремингтон, посмотрел. «Новенький», – заключил он, – «для спортинга». «Дорогая штука». «Недешевый, верно», – подтвердил Джефф. 8,5 сотен стоит, я такой видел». «Патроны в комплекте?» – спросил Майк, передавая ружье Пабло. «Естественно», – кивнул я, ожидая дальнейшего развития событий. Тут распахнулась дверь моего фургона, и оттуда вышла Дрика. Кобура с пистолетом была на месте. Не забыла. Так что тоже плюсик ей, пока маленький. «Можно?» – спросила она, наклоняясь за пивом. «Конечно, всегда пожалуйста», – улыбнувшись в усы, сделал приглашающий жест Паблито. Дрика вскрыла банку и села на соседний стул, чувствуя себя так естественно, словно всю жизнь тут прожила. Святая простота и полное отсутствие застенчивости. Но при этом уселась в позу отличницы, сдвинув колени и даже в шезлонге умудрившись выпрямить спину. «В общем, Паблито, с тебя коробка пива», — заявил я. «Две», — сказал Паблито, — «я целых 10 взял. И пару бутылок виски даю, в придачу сойдет». Если он думал, что я откажусь, то он ошибался. Спиртное, как мне кажется, сейчас чуть ли не главной ценностью станет. Им теперь лечиться можно, чтобы с ума не сойти. «Сойдет», — кивнул я, — «забирай». Обрадованный Паблито подвинул ружье к себе, сверху положил патронтаж с боекомплектом. «А что завтра будем делать?» — спросил Джефф. «А чего нам еще не хватает?» — задал я встречный вопрос. «Хватает всего», — ответил Джефф. «Завтра посмотрим, как вода из канала фильтруется. Надо будет пополнить запасы». «Поаккуратнее надо будет действовать с прикрытием. Берег издалека виден», — кивнул я. «Кстати, а что у Уэлтоне?» «Тихо, но это ненадолго», — он даже повернулся на стуле и посмотрел в темноту, в ту сторону, где находился Уэлтон. «Бандиты укрепились на складах вдоль дороги и катались по жилым районам, вроде как рекогносцировку проводили. Там какие-то ребята решили не сдаваться и вроде даже прогнали их обратно. Но не думаю, что на этом все закончится». «А что с зомби?» — задал я животрепещущий вопрос. «В Юме полно мертвецов, Дрика на улицу выйти не могла, собралась дома погибать». «Мертвецов мало», — подумав, ответил Джефф. «Они есть, конечно, но их отстреливают. Главная проблема с бандитами. Вот бандитов много. И много складов. Много грузовиков на складах. Теперь у них много топлива. А полиции и национальной гвардии у Уэлтона нет вообще». «А что у нашего склада?» — спросил я с шипящим щелчком, открывая вторую банку пива. «Стрельбы пока не было, но ребята в парке наконечник стрелы тоже не здорово суетятся», — поморщился Паблито, вступая в разговор. «Думаю, они тоже влезут в местные разборки». «Плохо. Нам бы лучше мертвецы», — вздохнул я. «Лучше, но где их взять?» — усмехнулся Майк. «Бандиты их не пустят, конкуренты». Эта новость радостной не была. Если расстояние, на котором мы расположились от города, было, по идее, достаточным для того, чтобы не приманивать мертвецов, то для моторизованных бандитов добраться до нас было делом недолгим. Правда, неизвестно, зачем им это делать. Если только узнают, кто их дружков в форде при прорыве с топливного склада застрелил. Но мы их информировать на этот счет не будем. «Радио нам нужно», — вздохнул я, — «хоть самое простое, даже выход за водой прикрывать хорошо бы с ним. Две рации я взял сегодня, но без зарядников, так что это просто груз». «Есть у меня одна идея, но не уверен, что получится из нее что-нибудь», — заговорил Майк. «Все равно излагай», — повернулся я к нему. «Моя компания ремонтом кондиционеров прибавлялась», — заговорил он, — «и мы устанавливали новую систему в магазин Best Outdoors, что на 4-й Южной. Знает кто такой?» «Это неподалеку от ствола и монеты, от ломбарда?» — переспросил Джефф. «Верно, в следующем здании», — кивнул Майк. Владелец с женой на время ремонта уехал в Европу и раньше, чем через пару недель, обратно не собирался возвращаться. Знаю, что часть товара на время ремонта он сложил у себя в гараже. «Адрес знаешь?» — оживился я. «Если бы удалось тряхануть складик какого-то магазина с Outdoors, то было бы просто замечательно. Даже если там рации не найдется, найдется что-то другое, полезное наверняка. Outdoors — это все для активного отдыха и спорта, включая туризм, альпинизм и прочие измы». «Нет», — покачал он головой к моему разочарованию. «Но его адрес есть в конторе, и я знаю, где там его искать». «Где офис?» — лаконично спросил Джефф. «Там же, где и склад с гаражом, угол Фактора и Западный 21-й». Я задумался. «Это почти напротив Юма Палмс, чуть дальше в город. Тут и мимо мародеров ехать, и мертвяков там хватает. Да и путь туда надо заново продумывать, чтобы не ломиться мимо трейлерщиков. Да и дальше неизвестная территория, там железная дорога и большие склады как раз между ней и 8-м шоссе». «Что-то не так?» — спросил Джефф. «Я как раз так в город и ехал. Могут быть проблемы», — ответил я, но затем добавил. «Но ехать стоит однозначно. Рисковать иногда надо, это как раз тот самый случай. Последняя вылазка, а затем затихаем до прояснения ситуации. Но если мы добудем радио, то сможем сидеть в своем лагере, как на курорте. Пока связь — наша единственная проблема на самом деле». Я об этом заявил, и все согласились. Только Дрика не участвовала в обсуждении, больше слушала. Когда все же решили этим заняться, Паблито поднялся из-за стола. «Попробую на пикап взглянуть», — сказал он. «Если получится заделать течь, то машина вполне может поездить. Тем более, что имею на нее виды в будущем». «Паблито вообще хозяйственный, и он единственный, кто был уверен в том, что я попытаюсь ехать в Россию рано или поздно. Вот заодно и глаз на имущество положил. Вообще было бы хорошо, если починить удалось. На фургоне я в путь планирую отправляться, поэтому хочется оставить его максимально сохраненным, непокоцанным и непростреленным. А пикапу и так уже досталось. Пусть бы и ездил, пока мы катаемся. Если у Паблито получится заделать течь, будет вообще роскошно». Посидели мы еще немного, но затем разошлись по трейлерам. Никто на мою спутницу никаких многозначительных взглядов не бросал. Разве что Майк поглядывал с большим интересом. «Ну а что, дело молодое. Сколько ему? 30 еще нет, это точно». Однако Дрика никак на его взгляды не реагировала, а была одинаково доброжелательна со всеми. Да и общительная она оказалась, но скорее такой, как все примерные девочки, вежливой и обстоятельно отвечающей на любые вопросы, вплоть до дежурного «как дела?». Загреб я две обещанные коробки пива с двумя бутылками виски и потащил в трейлер. В последний момент я спохватился, постучал в трейлер Джеффа и зазвал его зайти на минутку. И он мне быстро показал, в каком порядке и с какой интенсивностью следовало чистить М4. Все для чистки у меня было, даже смазка была военная, CLP, так что с помощью Джеффа, тыкавшего пальцем и показывавшего точки смазки, я с задачей справился, окончательно разочаровавшись конструкцией американского автомата. Об иных точках смазки я бы и не догадался. Это все же куда мудренее и сложнее калаша по устройству. Затем попытался дозвониться домой. И не смог. Мобильные не отвечали, а к городскому никто не подходил. Но пугаться я пока не стал. Все же они сидят в крепком доме и вооружены, а у жены есть привычка отключать звонок на базе телефона, чтобы детей случайными звонками не будить. И при этом забывать трубку в разных местах дома, где она благополучно и разряжается. Так что паниковать рано.